Воины бесцеремонно швырнули новоиспеченного раба на телегу, будто мешок с картошкой, и он замолк. Телега не спеша тронулась и вскоре исчезла из поля зрения. Обессиленный Андрей повалился на солому. Из глаз потекли предательские слезы. Ему было отчаянно жаль не только Василия, но и себя. Ведь через какое-то время и его неизбежно ждала подобная участь. Об этом было страшно даже подумать. «За что же мне все это, Господи?» В отчаянии подумал он. «Что за день?» Это был самый ужасный и худший день в его жизни, которому, казалось, не будет конца. Внезапное попадание в прошлое, волки, убийство, плен, рабство – все это просто кошмар, безумие какое-то, просто в голове не укладывалось. Андрей был до предела измотан и подавлен. «Я непременно должен что-то придумать», – пульсировала в голове упрямая мысль, но это было уже выше его сил. В следующий миг страшная усталость навалилась на него всей своей невыносимой тяжестью. Она буквально растворила его в себе. Сказались переживания и бессонная ночь. Организм настоятельно требовал перезагрузки. Голова поникла, веки сами по себе закрылись и он просто отключился, провалившись в глубокий, беспокойный сон. «Нет, я здесь не сдохну», — мелькнула в сознании последняя мысль. Глава 8. Глава 8. Когда он проснулся, уже вечерело. Выходит, что он проспал почти весь день. Его за это время его ни разу никто не побеспокоил. И хорошо, хоть поспал спокойно. Андрей чувствовал себя намного лучше, отдохнувшим и немного пришедшим в себя от всего пережитого. «Может, все это – сон?» – подумал он. В призрачной надежде он быстро огляделся вокруг и тяжело вздохнул. «Нет, все-таки это не сон, все наяву. Тот же сарай, набитый соломой, те же запахи и звуки. Ничего не изменилось. Даже больше». Он заметил то, на что раньше не обращал внимания. В противоположном углу у стены стояли несколько грубых глиняных кувшинов, какие-то мешки и большие мотки, похожие на паклю. Андрей приподнял крышку ближнего кувшина. Там было свежее масло. В мешки он даже не стал заглядывать. Так и есть, все наяву. Он застрял в далеком прошлом, в этом диком и нецивилизованном мире, чуждом и опасном. И, похоже, застрял навсегда. Совсем один. Вот это, блин, попадос, так попадос, круче некуда. Смирившись и осознав, наконец, до конца свое положение, Андрей вдруг с удивлением ощутил, что какого-то уныния или полного отчаяния он вовсе не испытывает. Первый шок прошел и уступил место другим чувствам. И этими чувствами, кто бы мог подумать, были интерес, помноженный на любопытство. Внезапно он увидел во всем этом шанс. Научный интерес пересилил в нем страх и отчаяние. Он всегда очень интересовался славянской историей и культурой. А тут, вдруг, судьба подкидывает ему уникальнейший шанс узнать ее непосредственно наяву, в реальном времени. Стать не только исследователем, но и прямым участником. Перенестись в прошлое и увидеть все своими глазами – это давняя, несбыточная мечта историков всего мира. И в его случае она сбылась, как по волшебству. Вот это да, на две докторские диссертации хватит. Но трезвый рассудок сразу же вернул его с небес на землю. «Очнись, парень, какая, нахрен, диссертация?» — ехидно подсказал внутренний голос. «Ты чё, не понял, где находишься? Попробуй здесь сперва выжить и завтра же не сдохнуть. Тоже мне, исследователь». Как бы ни было это неприятно, но внутренний голос был прав. Прежде всего, надо было побеспокоиться о насущных проблемах выживания. Андрей поудобнее устроился на ворохе соломы и, обняв колени руками, крепко задумался. «Нет уж, все-таки я здесь не сдохну», — вновь решительно и даже как-то зло сказал он сам себе. Он напряженно размышлял. Для начала нужно было разобраться, куда и в какое время его занесло. Он старался хорошенько припомнить все детали. Ясно одно, это земли какого-то восточнославянского племени, судя по всему, примерно 8 или 9 веков нашей эры. Это наверняка, так как он точно не заметил здесь ни малейших признаков христианства. Ну, для начала, уже кое-что. Хорошо бы вспомнить все, что он знал по этому периоду. Он же, как-никак, историк. Правда, Википедии теперь под рукой не будет. Придется рассчитывать только на свою голову и то, что в ней есть. Не вызывало сомнений одно: уровень его знаний в целом ряде областей значительно превосходит познания окружающих людей этого времени. Это по-любому. В этом его преимущество, которым надо воспользоваться. Недаром же говорят, что знание – сила. Вот только будут ли все эти его знания иметь практический смысл в мире, лишенном всяких технологий, ответ на это еще предстояло узнать. Ну, а пока, чем больше Андрей ломал голову, тем больше – В целом, ему нравился план Василия. Айфон, безусловно, должен поразить древних людей и внушить трепет и уважение к его обладателю. А что еще у него есть? Он принялся лихорадочно рыться в портфеле. Вот уж ирония судьбы. Самой бесполезной вещью теперь оказался бумажник с деньгами и карточками. Андрей засунул его подальше. Помимо книг, журналов, школьных тетрадей и письменных принадлежностей, он нашел множество полезных вещей. Зажигалка и пачка сигарет, складный ножик с выскакивающим лезвием, хронометр с пульсометром и шагометром, телефонная зарядка, его любимый кубик Рубика, а еще лазерная указка, складный зонтик и прочий мелкий хлам, все это могло пригодиться. Нужен только четкий план. Так, что дальше? Главное теперь, это выбор профессии. Чтобы здесь выжить и не угодить в рабство или вовсе не расстаться с головой, нужно было быть кем-то. Но кем? Айтишники, менеджеры, юристы, бухгалтеры и прочие престижные должности здесь отсутствовали, как класс. Не было даже вакантных мест сантехников, вахтеров или разносчиков пиццы. Как историк, Андрей помнил, что на Руси издавна не любили бездельников. Просто так его кормить не будут. Выдавать себя за знатного иноземца, как показал печальный опыт Василия, дело бесперспективное. За него непременно захотят выкуп, который, конечно же, никто не заплатит. Значит, ты бесполезен и будешь продан. Становиться простым крестьянином тоже не айс. Надо будет работать, а что он умеет? Его быстро раскусит и последствия неизвестны. Может объявить себя знахарем. Но знахарь у древних славян, прежде всего врач, а в медицине он мало что смыслил. Неудачливым же лекарем разочарованные родственники больного запросто могли сгоря и кишки выпустить. Нравы были суровые. Жизнь за жизнь – это тут норма. Так что, перспектива тоже незавидная. Выдать себя за князя или воеводу – вообще абсурд. Это воинское сословие, а он ни меча, ни лука в руках отродясь не держал. Ну, что еще остается? Может и правда богом Перуном или сыном Сварога представиться? Чушь. Чудеса творить он точно не способен. Вот, блин, как ни крути, а по всему выходила печалька. В этом мире древнего натурального хозяйства для обычного современного человека из высокотехнологичного общества самой подходящей профессией было холопство. Все знания и навыки современного мира тут бесполезны. А холопы – это домовые рабы. По сути, они были низкоквалифицированными разнорабочими древнего славянского общества. Ни на что больше и Андрей здесь, увы, не годился, как не ломал голову. Нечего сказать, лестная характеристика человеку ха-ха, века. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Однако, стоп, не все потеряно. Кажется, есть идея. Да, верно, должно сработать. Внезапно ход его мыслей был прерван лязгом отодвигаемого засова. Заскрипела дверь, и на пороге сарая показался сам воевода собственной персоной. Он шагнул внутрь и остановился в удивлении. Вместо жалкого пленника, странного вида, он неожиданно увидел перед собой вполне уверенного в себе человека. Тот гордо прошествовал мимо озадаченного воевода и, повернувшись в полоборота, небрежно бросил на ходу: «Иди, му, друже, пойдем к князю, я скажу ему, кто я такой». Глава 9. «Вот, княже, узри, сам пошел», низко поклонился Ипат, пропуская иноземца в гридницу. «Похоже, видеть тебя желает. Может, чего скажет толкового?» «Добре», — ответил князь. «Пусть войдет. Послушаем, что он скажет». В просторной гриднице с низким бревенчатым потолком оказалось неожиданно много народа. Видимо, князь собрал всех значимых людей на совет, чтобы решить, что это за странный чужеземец к ним попал и как с ним поступить. Сам он, одетый в яркую рубаху, важно сидел на широкой деревянной лавке, возле маленького слюдяного окошка во главе большого неприбранного стола, застеленного белой вышитой скатертью. На столе в беспорядке стояли глиняные и деревянные миски, кувшины, чаши и прочая нехитрая посуда с остатками ужина. Остальные сидели у стола или на скамьях вдоль стен. Едва начало смеркаться, и хотя солнце еще стояло относительно высоко, в комнате с низким потолком и маленькими окнами царил уже полумрак. Все помещение тускло освещалось лучинами и несколькими глиняными светильниками, заправленными животным жиром. В углу топилась печь-каменка. Здесь было жарко. Стоял крепкий запах печного чада, кислой капусты и еще, бог знает, чего. «Ну, сказывай, кто ты есть и откуда будешь?» — степенно спросил князь, вальяжно развалившись на лавке. «Из каких таких земель? А он по-нашему разве понимает?» — спросил кто-то от стены. «Вот сейчас и узнаем. Ну, мы ждем», — князь слегка нахмурился. «Незнакомец, Похоже, догадался, что от него хотят. Он гордо выпрямился и, слегка стукнув себя кулаком в грудь, с достоинством отвечал: «Ас есмь, Андрей». «Во как?» Князь аж подался вперед. «Ты глянь», складно заговорил, удивился Ипат, а то все лепетал, как соседская коза-баламышка. «Значит, ты, Андрей?» — удовлетворенно сказал князь. «Добре. А из каких же ты таких дальних земель, раз так диковина одет, и кем там будешь?» «А ти?» — не отвечая на вопрос, смело спросил чужеземец, указывая на князя. Муж то не робкого десятка, засмеялся князь и важно встал из-за стола. «Все верно, имя за имя. Я, князь Вятка». В глазах Андрея мелькнула тень радостного изумления, казалось, что он с удовлетворением вдруг что-то понял для себя. «Вятичи!» — воскликнул он, словно желая подтвердить свою догадку. «Ну, да, пришла уже пора удивиться князю, а ты откуда ведаешь о нашем племени? Ты из ляхов, что ли? А может, откуда-то еще дальше? Пусть расскажет, коли по-нашему разумеет», — сказал степенный седобородый старец в белых одеждах, сидевший по правую руку от князя. Все в гриднице оживились и разом загомонили, перебивая друг друга. Князь Вятко поднял руку, и голоса смолкли. «Говори», — потребовал князь. Иноземец начал что-то быстро рассказывать, пытаясь помогать себе жестами, но теперь понять уже ничего было нельзя. Люди недовольно загудели. «Ну, начинается», — опять на козлиный язык перешел, недовольно бросил Ипат. «Чего руками машешь, как мельница? Говори же ты толком, межеумок». Догадавшись, что его не понимают, Андрей замолк, видимо, собираясь с мыслями и более тщательно обдумывая слова. «Послушай, Вятка, а может, это лазутчик ляшеский?» — воспользовавшись паузой, предположил один из мужей у стола по имени Молчан. «Прикажи его пытать, княже, это же первое дело». «Верно, братья, он нам тогда живо все выложит». «Да погоди ты, Молчан, чуть что, сразу пытать. Вроде не похож он на ляха», — задумчиво ответил Вятка. «Я их много раз видел, да и говорит он по-иному, хоть и похоже». Тут народ снова оживился и загалдел. Предположения посыпались одно за другим. «А может, это какой другой немец или может лазутчик из еще более отдаленных земель? И на что им за нами шпионить? Они ведь так далеко. Какой прок? Да, он вообще ни на кого не похож. Ни на смерда, ни на воина, ни на волхва. Не пойми кто, как и тот, другой был. Может, и его тоже родимичем продать? Глядите, други, что это у него в руках за диковинная сума? Такой отродясь не видывал. Для чего она? И что в ней такого он носит? А вдруг он кудесник?» — предположил кто-то. «Да нет, совсем не похож. Ты только на его одежку погляди. Одет будто пугало огородное. Скорее, шут какой-то. У немецких князей, сказывают, такие есть для потехи ихних баб и деток. Нет, братья, кудесник уже бы давно нас всех околдовал и сбежал», — настаивал Молчан. «Говорю же вам, это шпион, ежели не ляшеский, то значит бусурманский. Надо бы его на дыбу, да раскаленными щипцами пощупать, тогда бы всю правду и узнали. Нечего тут с ним рассусоливать, да уж больно какой-то холеный. Где вы таких лазутчиков видели? Может, все-таки, князь, надо бы обождать, вдруг за него заплатит». «Нет уж, довольно», — гаркнул Вятка, останавливая гвалт. «Не стану я сызного выкупа ждать за второго иноземца. Все без толку. Наверное, и правда, придется его тоже продать». «Верно, княже», — кивнул Ипат. «Серебро нам шибко нужно, а из этого добрый холоп выйдет. Родимичи не поскупятся». «Холоп, точно, холоп», — закивали окружающие. При слове «холоп» чужеземец вдруг весь подобрался и громко закричал, энергично жестикулируя: «Не-не, не холоп, ас». Голоса спорщиков резко смолкли. Все с удивлением уставились на него, словно увидели впервые. Князь снова недовольно нахмурился. «Не холоп, говоришь?» — строго спросил он. «Ну, так сказывай, наконец, кто же ты такой, ним ты несчастный, пока не отдал тебя Молчану на дознание? Долго еще тянуть будешь, будто без языка вовсе?» Андрей словно все понял и полез в свою необычную сумку. Быстро извлек оттуда какой-то мелкий предмет и поднял руку с ним наверх. Люди невольно подались вперед, чтобы получше разглядеть, что это за предмет такой у него в руке, словно предчувствуя что-то необычное. Наступила вдруг полная тишина, было слышно лишь дыхание собравшихся, да потрескивание лучин на столе. Тут иноземец как-то негромко щелкнул пальцами, и в его руке внезапно, словно из ниоткуда, вспыхнул огонь. В сгущавшемся полумраке комнаты это выглядело особенно эффектно. Народ дружно ахнул и в испуге отшатнулся. В глазах у всех присутствующих застыло полное изумление, граничащее с суеверным страхом. «Ас есмь, ведун!» Гордо прозвучал голос Андрея в полной тишине. Глава 10. Хазары. Хазары идут. С громким криком внезапно ворвался в гридницу молодой отрок. Лицо его было взволновано, шапка съехала на бок. Он явно спешил. Таким образом, сполна насладиться эффектом, произведенным демонстрацией зажигалки, Андрею не удалось. Позабыв о сотворенном им чуде, все собравшиеся в гриднице тут же вскочили на ноги и кинулись во двор. Между тем, в раскрытые ворота, с громкими воплями, забегали насмерть перепуганные крестьяне, работавшие в полях, раскинутых вокруг городища. В самом городище начался переполох. Повсюду стояли крики, гам и беготня. Слышались громкие команды воевод, ругань, брецание оружия, женские визги и детский плач. Про странного иноземца все сразу позабыли. «Запирайте ворота, живее, баламышкины дети!» Надрывался Айпад, все к оружию. Этот призыв был чисто риторический. У Вятичи в то время каждый свободный общинник был по сути не только пахарем, но и воином. Времена были тревожные, и в каждом доме оружие непременно соседствовало с сахой. На широком подворье, вокруг князя и воевод, стали быстро собираться вооруженные ратники. Ворота закрыли и наложили крепкие засовы. Женщины, дети и дряхлые старики попрятались в погребах. Все, способные сражаться, вооружались. Захваченный всеобщим волнением, Андрей тоже выскочил из княжеских хором на улицу. В нем закипела странная гамма чувств, которых он раньше никогда не испытывал. Адреналин зашкаливал. Страх и ожидание чего-то неизвестного удивительным образом соседствовали сейчас в его душе с необычайным возбуждением и даже любопытством. «Беги в подклеть, ведун!» Заметив его, крикнул князь Вятка, затягивая на ходу, поверх наспех надетой кольчуги, пояс с мечом. На удивление молодой учитель его понял, а может просто догадался. Все метались по двору, не обращая на него никакого внимания. Опять гнусаво затрубил рог, везде царила суматоха. Но, несмотря на страх и напряжение, прятаться ему почему-то не хотелось. Любопытство пересилило даже испуг и чувство самосохранения. Он энергично помотал головой в знак отказа и, быстро поднявшись на деревянную стену по небольшой лесенке, выглянул наружу. За оградой вокруг городища проносились на своих стремительных низеньких лошадях хазарские воины, топча свежие посевы и сочную зелень огородов. Их было так много. «Твою мать!» — подумал он. «Ну, надо же, из огня, да в полымя!» К своему удивлению, бывший учитель истории заметил, что выглядели хазарские воины совсем не так, как он представлял их себе по книгам. На картинках они выглядели браво и даже красиво. В реальности же все было проще, хуже и ужаснее. Все это зрелище не внушало никакой исторической романтики, только страх и ужас. А как же иначе, когда вокруг тебя люди, готовые в своей первобытной жестокости, не задумываясь, выпустить тебе кишки совершенно естественным образом и даже не обратить на это внимания. По сравнению с этими дикими воинами, вчерашние хулиганы казались ему теперь невинными девицами. Даже волки не внушали такой животный ужас. И это все наяву. Один из вятичей быстро сунул в руки Андрею круглый деревянный щит. И как же вовремя. Едва только молодой человек прикрылся им, как в него с силой вонзилась длинная хазарская стрела. Ее удар был неожиданно так силен, что он с непривычки еле устоял на ногах. Вокруг свистели стрелы. Ратники быстро укрылись за тыном и щитами. Тут Андрей заметил, как к воротам городища медленно и со скрипом подкатывает большая телега, которую сзади, с помощью специальных оглоблей, толкали вперед несколько быков. На телеге был наглухо закреплен цельный ствол дерева, с грубо заостренным концом. Спереди, сверху и с боков на телегу были грубо навешаны большие деревянные щиты для защиты от стрел. Таран. Сразу понял бывший историк. Понял это Ипат. Он отдал приказ, и люди кинулись укреплять ворота изнутри всем, чем только можно. Тут вблизи ворот, но вне пределов досягаемости для лучников, появился знатный хазарский воин в ярком халате и богатых доспехах. Возле его стремени ковылял смерть, с ременной петлей на шее и связанными за спиной руками, очевидно захваченный в плен из числа не успевших сбежать работников в поле. Повинуясь приказу хазарина, он что-то громко и испуганно закричал оборонявшимся на родном языке. Точного смысла Андрей понять не мог, но, судя по всему, через своего языка хазары диктовали условия сдачи городища. Наверное, обещали его не жечь и не разорять, а ограничиться только изрядной данью. Так они обычно и делали, а в случае сопротивления грозились всех перебить. Князь Вятка лично поднялся на небольшую сторожевую башенку и прокричал ответ. Насколько Андрей смог разобрать, Это был отказ, выраженный в самой грубой форме, сопровождаемый неприличными жестами. Знатный хазарин аж позеленел от злости. Выхватив свой кривой меч, он одним ударом раскроил череп, стоявшему у его стремени пленному крестьянину, и тот рухнул замертво. Затем хазарин, громко ругаясь, развернул коня и исчез в толпе соплеменников. Плотные ряды хазар двинулись к стенам, осыпая их градом стрел, а к воротам ползла телега с тараном. Вятичи стына отвечали своими стрелами и камнями. Молодого человека буквально трясло от волнения и страха. Что будет, если степняки прорвутся за ворота? Андрей боялся даже себе это представить. Он чувствовал свою полную бесполезность, но ему отчаянно хотелось сделать хоть что-то, чтобы спасти свою шкуру. Бежать, но никуда. Сражаться, вздор, у него не было ни отваги, ни умения. Вятичи стойко отбивались, и он сам теперь был среди осажденных. Теперь и ему грозила равная с ними опасность. Вряд ли хазары примут во внимание тот факт, что он явился из далекого будущего и захотят душевно побеседовать с ним о тамошнем житье-бытие. Но что же делать? Давно уже школьный учитель так смачно не матерился себе под нос, а вокруг продолжали свистеть стрелы, и он из-за щита даже носа не решался высунуть. Может, и вправду, лучше было остаться в подклете, держать ворота, кричал князь, собирая вокруг них своих ратников. Да, дело, дрянь. И тут молодого историка осенило. Он вдруг вспомнил о легендарном византийском греческом огне. Правда, его изобретут на несколько веков позже, но почему бы немного и не ускорить исторический процесс? Долго раздумывать не приходилось, особенно, когда на кону твоя шкура. Дорога каждая минута. Настоящего сифона с греческим огнем ему сейчас на ходу, разумеется, не соорудить, но нечто отдаленно похожее, с нужным эффектом, можно. Он вспомнил о масле и пакле, которые видел, когда сидел в своем сарае. Вот то, что надо. Надежда придала ему силы и заставила действовать. Кубарем скатившись со стены, он помчался в сарай. Слава богу, он не был заперт. Взяв все, что нужно, молодой человек бегом вернулся к стене и начал торопливо сооружать ручные самодельные зажигательные бомбы, которые применяли еще в Древнем Китае. Небольшой камень, он плотно обматывал паклей, перевязывал тонкой бечевкой и щедро пропитывал маслом. Удивленные воины некоторое время завороженно следили за его работой, а затем, ничего не спрашивая, стали даже помогать. Набрав целую пригоршню снарядов, Андрей поднялся на сторожевую башенку, возвышавшуюся над воротами. Сражение было в самом разгаре. Хазары наступали. Кое-где они попытались было полезть на стены, но были отброшены защитниками. После первого неудачного штурма стены нападавшие, похоже, изменили тактику. Теперь они больше надеялись пробиться через ворота. И не безосновательно. Таран уже подобрался почти к самим воротам. Расстояние было совсем небольшое. Тогда Андрей достал из кармана зажигалку и, подпалив первую бомбу, швырнул ее на телегу с тараном и промахнулся. Снаряд плюхнулся под колеса и погас. Вот, блин, рукожоп. Хорошенько прицелившись, он со второй попытки закинул таки следующую бомбу прямо в телегу, потом еще одну и еще. Поначалу ничего не произошло. Под ложечкой у него предательски засосало. Неужели все напрасно? Но тут сухой мусор и старая солома на дне телеги ярко вспыхнули. Пламя быстро охватывало всю телегу. Стоявшие рядом хазары от неожиданности ошалело отпрянули. Когда же они пришли в себя и попытались сбить огонь, было уже поздно. Телега запылала, словно огромный костер, обдавая все вокруг нестерпимым жаром. Наступавшие бросились от нее в рассыпную. Обожженные быки дико заревели и, ломая оглобли, понеслись, куда глаза глядят, сшибая на ходу всадников. Телега с тараном перевернулась и буквально загородила ворота от нападавших стеной огня. «Ага, получайте, вашу мать!» Вне себя победоносно заорал Андрей и стал исступленно швырять свои зажигалки под ноги хазарским коням. Да, видели бы сейчас ученики средней школы 25 своего интеллигентного историка. Кое-где сухая листва и ветки стали загораться, а одна бомба угодила прямо во всадника. Его одежда вспыхнула, и он, словно горящий факел, с воплями понесся от стены и, свалившись с лошади, стал бешено кататься по земле. Столь неожиданная огненная атака застала наступавших врасплох. Такого они явно не ожидали. Ряды хазар смешались. Их наступление остановилось. Кое-где послышалась торопливая тюркская речь, а в глазах передних воинов промелькнула даже тень суеверного страха. Окрыленный успехом, Андрей бросился быстро вниз, делать новую порцию снарядов. Несколько воинов стали ему активно помогать. Пополнив свой боезапас, Он снова стал подниматься на башенку. Боевой азарт, щедро приправленный адреналином, бушевал в нем, как девятый вал. Вот уж чего он точно сам от себя никак ожидать не мог, так это то, что, поддавшись всеобщему ратному возбуждению, станет вдруг сражаться на стене древнего городища. Прямо, блин, как былинный Витязь. Ха, сказал бы ему кто об этом пару дней назад. Особенно, когда он улепетывал со всех ног от поддатых хулиганов. Слегка запыхавшись, Андрей снова поднялся на верхнюю площадку башенки. «Ну теперь держитесь, сукины дети!» И тут он вдруг, словно в замедленном кино, на какую-то долю секунды отчетливо успел увидеть прямо перед глазами ослепительно сверкнувший наконечник стрелы. Тут же последовал сильнейший удар в плечо, словно кто-то огрел лопатой. Андрей вскрикнул и, не устояв на ногах, кубарем полетел с лестницы вниз. Бомбы рассыпались и покатились по лестнице, все тело обожгло резкой болью. Он тяжело шлепнулся на землю, в глазах потемнело, мир тотчас же угас, и он провалился в безмолвную, темную пустоту. Глава 11. Он слышал голоса. «Все, Андрейка, отгулял ты свое по бренной земле, готовься уйти в вечность», — сказал вдруг один голос. И это была сама смерть. «Ну, нет, погоди, его время еще не пришло, придешь за ним позже», — отвечал другой голос, голос жизни. Андрей мог бы поклясться, что он слышал эти голоса, а может все это ему лишь почудилось в бреду, может быть, но он определенно слышал чьи-то голоса, они тихо переговаривались прямо над ним, правда, понять уже он ничего не мог, голоса, почему-то вдруг решили перейти на не совсем разборчивый язык, но он их слышал, его сознание, вместе с жизнью, медленно и нехотя возвращалось в тело, откуда-то издалека, словно блудный сын в родной дом, после долгих скитаний. Вслед за голосами появилась боль, а за ней запахи и звуки. Значит, он не умер, он жив. Но что с ним? Где это он? В голове была какая-то муть, сплошной туман. И тут он вспомнил все. Тихо застонав, он открыл глаза. Бывший учитель лежал в незнакомой комнате, на мягком и просторном ложе, заботливо укрытым чем-то теплым. У его ложа стояли трое. Первого он сразу узнал. Это был тот самый степенный седобородый старец в просторных светлых одеждах, который сидел за столом рядом с князем. Остальные, мужчина и женщина, были ему незнакомы. Среднего роста, худощавый мужчина неопределенного возраста был странного вида. Поверх длинной и довольно ветхой рубахи с закатанными рукавами на нем был одет большой меховой жилет, мехом наружу, да засаленные портки из грубой домовины. Длинные давно не мытые волосы стянуты на лбу узким кожаным ремешком. Такой же охватывал талию, поверх жилета и рубахи. Но главное, это украшения. Они были изготовлены из многих материалов. Из каких-то ярких камней, зубов, металлических пластинок и из чего-то еще, что Андрей не смог даже разобрать. Их было очень много. На каждой руке по нескольку браслетов разных видов и форм, а с шеи свисала целая гроздь из ожерелья и амулетов. Выглядел этот человек весьма красочно, словно ярмарочный ряженый. Кроме того, Андрей сразу обратил внимание на цепкий, пронзительный взгляд его глубоко посаженных серо-голубых глаз. «Где-то я уже видел похожий клоунский наряд», — мельком подумал он, но так и не вспомнил где. Еще рядом была ничем не примечательная женщина средних лет в простом домотканом платье, подпоясанная обычной веревкой. «Вероятно, холопка». «Пить», — хрипло попросил Андрей и судорожно облизнул пересохшие губы. Женщина, к счастью, быстро догадалась и, зачерпнув деревянным черпаком воды из стоящей возле двери лохани, поднесла к его губам. Холодная колодезная вода слегка оживила Андрея. Правда, ее явно напропускали через фильтр аквафора, и она показалась ему весьма странной и непривычной на вкус. Но другой тут не было. Хорошо, что хоть без хлорки. А интересно, много ли там всяких микробов и бацилл? Об этом пока, наверное, лучше не думать. Увидев, что он очнулся, все присутствующие смолкли и сразу устремили глаза на него. Андрей попытался было встать и тут же вскрикнул от резкой боли, словно ножом полоснувший его по всей правой половине туловища, начиная с плеча. Ах, да, конечно, рана не давала забыть о себе, черт бы ее побрал. Он повернул голову, его правое плечо и вся грудь были туго забинтованы чистой белой тканью. Женщина, очевидно, выполнявшая при нем роль сиделки, кинулась к нему и что-то лопача, стала поправлять повязку. А странный человек в вывернутой меховой жилетке быстро заговорил, обращаясь к нему. «Не, ама, днесь, немочно, лыжи с мира». Андрей понял, что, судя по всему, Это был лекарь, и он категорически запрещал ему вставать. Странный тип. И тут он вспомнил, где мог видеть подобных людей. В книжных иллюстрациях, разумеется. Теперь он понял, кем был этот необычный субъект. Это был Волф, самый настоящий. И Волф, и лекарь, так сказать, два в одном флаконе. Правда, был он весьма отдаленно похож на картинку из учебника, поэтому Андрей и не сразу его узнал. Волф продолжал что-то возмущенно ему высказывать, показывая знаками, что нужно лежать. Но Андрей уже почти его не слушал. Боль жгла все тело не по-детски. Пришлось подчиниться. Он снова откинулся на свое ложе. Стало чуть легче. Даже от такого небольшого усилия на лбу выступил пот, который сиделка заботливо вытерла чистой тряпицей. Накатила волна страшной слабости и тошноты. Сейчас почти все его сознание заполнялось болью, так, что мысли путались. Его заставили выпить какой-то мерзкий отвар из трав, цветов и черт его знает из чего еще. Фу, какая гадость, его чуть не вырвало. После этого, коротко посовещавшись, мужчины вышли, а холопка пристроилась на соседней лавке у окна и занялась шитьем. Боль немного отступила, и Андрей попытался было собраться с мыслями и обдумать свое положение, но сам не заметил, как провалился в сон. «Ну как он?» — с беспокойством спросил князь Вятка, ждавший за дверью. «Пока очень слаб», — отвечал уклончиво лекарь. «Я сделал все, что мог, а сейчас дал ему сонный отвар. Пусть поспит. Сон — лучшее снадобье для восстановления сил. Он выживет», — задал князь вопрос без обиняков, пристально глядя волхву прямо в лицо. «Сказывай прямо, все в руках богов», — воздел тот руки вверх, — «я лишь посредник меж ними и людьми. Когда боги вершат свой суд, никому не можно вмешиваться и знать заранее их решение. Остается уповать лишь на их милость. Послушай, кудесник», — начал закипать Вятка от такой неопределенности. Он пришел в себя, вмешался старейшина, чтобы разрядить обстановку. «Сие добрый знак. Мыслю так, что ведун этот крепкий муж и жить будет. Весьма вероятно», процедил Волф, «но потребуется добрый уход. За это можно не волноваться», несколько успокоился князь, «Рада все сделает. Ей не впервой выхаживать раненых. Этот необычный ведун послан нам самой судьбой и светлыми богами праве. Чую, он будет шибко полезен. Его непременно надобно поставить на ноги. Проследите, чтоб кормили и содержали его хорошо, а я навещать его стану. Вам все ясно? Добро, княже», отвечал Волф, «сделаем все, что в наших силах. Но мы же ведь не чародей, ведун должен выжить, это первое дело», решительно заявил Вятка, не обращая внимания на последние слова волхва, и вышел. «Ну и что прикажешь делать с этим выскочкой?» — глухо проворчал Волф, глядя в удаляющуюся широкую спину князя. «Это же надо, великий ведун, видите ли, изволил объявиться в наших краях. Может, этому иноземному шарлатану другое снадобье дать, чтоб заснул навеки, да и дело с концом, не сейчас». Коротко отрезал старейшина. «Вятка теперь знает, что этот чужеземец пошел на поправку и не спустит нам, ежели тот помрет. Так что же, нам тепереча его выхаживать, что ли, себе на голову? Ничего, потерпи немного, его время скоро придет», — сказал старец. «Это я тебе обещаю». Глава 12. Для Андрея потянулись долгие мучительные дни выздоровления. Самым мучительным, в прямом смысле этого слова, было полное отсутствие каких бы то ни было обезболивающих средств, а рана, между тем, сильно болела. Приходилось терпеть, сцепив зубы. Антибиотиков тоже не было. Местный лекарь пользовался только средствами народной медицины. Но свое дело, надо отдать ему должное, он знал. По всему было видно, то у него был богатый опыт в лечении подобных недугов. Да и молодой организм Андрея оказался куда крепче, чем он сам думал. Сказывался и хороший уход. Рада, так звали его сиделку, буквально не отходила от него ни на шаг. Рана затягивалась, но выздоровление шло медленно, и у Андрея было достаточно времени, чтобы, не спеша, насладиться всеми особенностями его нового бытия. Портфель и все его вещи сохранились в целостности и сохранности. Князь строго-настрого запретил к ним прикасаться, и теперь они вернулись к своему законному владельцу. Однако, теперь перед ним стояла новая насущная задача. Бывшему учителю пришлось самому превратиться в ученика и, словно малому дитю, учиться жить заново в совершенно незнакомом мире. Без элементарных удобств, без электричества, ТВ, парового отопления и даже без интернета. Отсутствие отопления уже сильно сказывалось в условиях быстро наступающей осени. Обычно Рада с вечера натапливала печь так, что прямо хоть сауну принимай, а к утру, Когда она за ночь остывала, Андрей дрожал как цуцик под своим шерстяным одеялом. Хорошо еще, что холопка вставала с первыми петухами и сразу же разжигала печь. А еще напрягало полное отсутствие какой бы то ни было бытовой химии, зубной пасты, туалетной бумаги и многих других привычных с детства вещей. Зато все вокруг было абсолютно натуральным, природным. А воздух был таким чистым, что его можно было есть ложкой. Здесь вообще все было совершенно по-другому. Другая жизнь, другая природа, иные запахи, пища, обычаи, все другое. И это не могло не шокировать человека ха-ха один века. Надо признать, кормили его хорошо. Правда, пришлось привыкать к незнакомой пище без соли, перца и кетчупа с майонезом. Не было даже привычной картошки. Пища была простая, никаких изысков. Каши, репа всех видов, овощи, грибы, рыба и, конечно, хлеб домашней выпечки. Из мяса давали курицу и дичину, довольно скверно приготовленную. Мясо было жилистым и жестким, но выбирать не приходилось. Первое время Андрей страдал от отсутствия чая и кофе, без которых он вообще не представлял себе жизнь. Дома каждое утро он неизменно начинал с чашечки ароматного кофе. Теперь, увы, об этом остались лишь воспоминания. Когда он попытался выведать у Рады, что же любит пить вятичи, она коротко ответила: «Взвары». «Что это?» – удивился Андрей. К своему историческому стыду, он впервые слышал это слово. «Добре, азм домати», – улыбнулась Рада и отправилась на поварню. Взварами оказались отвары из различных трав, кореньев и фруктов. Состав мог быть самый разный, все что есть под рукой. Получалось нечто среднее между травяным чаем и компотом. С этого дня Рада заботливо подчивала его самыми разными взварами, и они были достаточно вкусными и ароматными. Но ничто не могло заменить Андрею сердечных воспоминаний о кофе арабика или чае Гринфилд. Это была любовь навсегда, и отныне, безответная. Ну и конечно же на особом положении у вятичей была домашняя брашка, местного изготовления. Мутноватое пойло, весьма необычное на запах и вкус, чуть крепче пива. Более крепких алкогольных напитков славяне еще не знали. А как же хмельной мед, о котором писали во всех сказках и легендах? «Эй, Рада, дай мне мед», — попросил однажды Андрей на смеси древнего и современного языков, помогая себе характерными жестами. «Мед, пить, разумеешь? О, ти!» — всплеснула она руками, когда смысл дошел до нее. «Ставление для праздного. Рази дне с порожней ден», — оказалось, что ставленный мед подавали только на праздники или по особым случаям. По сути, это была обычная медовуха, продукт брожения пчелиного меда с кислыми ягодами. Но больше всего его поразило молоко. Оно совсем не походило на тот белый порошковый напиток, который он регулярно покупал в соседнем мини-маркете. Здешнее молоко было густым, жирным и с весьма непривычным специфическим запахом и привкусом. Поначалу его желудок никак не соглашался на столь непривычное питание и часто бунтовал. Пару раз его прихватывало по-серьезному. Тогда его здорово выручили таблетки активированного угля, которые он всегда носил с собой на работу, после того, как однажды траванулся в школьной столовке. Просто счастье, что они были в портфеле. Иначе, еще неизвестно, чем бы все это могло закончиться. От всей этой обильной, но необычной пищи и питья Андрей еще долго страдал желудком, что иногда доставляло массу бытовых проблем, так как канализации с водопроводом не было. Пока он не мог вставать, Рада просто ставила ему лохань возле кровати, что было весьма неудобно и не очень гигиенично. Вскоре он начал ходить, и вот тогда настал день, когда она больше не принесла заветный сантехнический прибор, а на все его энергичные знаки, свидетельствующие о подпиравшей нужде, она с милой улыбкой отвечала с беспощадностью горгули: «Не, а те все, иди само, друже Андрей». Вот так и пришлось впервые самому топать ножками в отхожее место. Название весьма соответствовало. Никаких специальных сооружений для этой цели тогда еще не предусматривалось. В те времена все, и князья, и смерды были уравнены в туалетном праве и просто отходили подальше за огороды. Эти секретные места все знали и периодически закапывали продукты жизнедеятельности в землю, без всяких затей. Так что, запашок там иногда стоял еще тот. Андрей надолго запомнил свое самое первое посещение отхожего места. Это было целое маленькое приключение. Хотя координаты ему дали весьма приблизительные, просто махнули рукой в нужном направлении, отыскать его было нетрудно. Гораздо труднее было изловчиться и сходить аккуратно, не вляпавшись в продукцию предыдущих творцов и унести домой незапятнанные ноги. В первый раз ему это не очень удалось. Да уж, воспоминания были не из приятных. Увидев его после возвращения оттуда, Рада хмыкнула и не смогла удержаться от громкого вскрика. «О, боги!» Закрыв лицо руками, она стремглав вылетела из светлицы. Это стало целым событием дня. Его новых соплеменников тогда этот факт изрядно повеселил. Смеялись они долго и от души, хотя и беззлобно. Однако, со временем он наловчился и справлялся с этой миссией уже уверенно и без последствий. Давался новый жизненный опыт нелегко, и он частенько становился объектом недвусмысленных ухмылок и беззлобных насмешек. Вятичем было явно по приколу наблюдать за некоторыми его неуклюжими действиями. Но что было взять с чужеземца? К нему относились терпимо, списывая все на его незнание местной жизни. В какой-то мере так оно и было. Его дружески поддерживали, и никто не отказывал ему в помощи или обучении, если требовалось, а зачастую наставляли, будто ребенка. Но, все-таки, главным событием его вынужденного больничного было общение. К нему в палату часто захаживал сам князь, воевода и паты другие нарочитые мужи. Они подолгу пытались разговаривать, насколько позволял языковый барьер. Ну и Рада, та и вовсе трещала без умолку, став таким образом для него учительницей не только в языке, но и в понимании обычаев, традиций и всего уклада жизни, окружавших его людей. Мало-помалу, Андрей стал уже гораздо лучше понимать язык вятичей и даже мог говорить сам. Помогли и прежние занятия по древнерусскому языку в институте. Вспоминать все же легче, чем заново учить. С каждым днем общение давалось все легче. И тогда Андрей решил, что настала пора запустить в действие план Василия. Чтобы экономить зарядку айфона, он держал его все время выключенным, даже батарею вытащил. Дождавшись очередного визита князя, он попросил его плотнее прикрыть дверь. «Хочу тебе кое-что показать, княже», — сказал он, включая айфон и устанавливая минимальную яркость экрана. «Что это?» — заинтересовался Вятка, пристально рассматривая диковинную штучку. «А вот, посмотри сюда», — Андрей быстро отыскал в памяти нужный файл и сунул экран прямо под нос князю. Махровой порнухи у него на телефоне, конечно, не было. Однако, как и у всякого нормального неженатого парня, были скачаны различные фотки и короткие видюшки с грудастыми полуголыми красотками. Но и этого оказалось вполне достаточно. Сказать, что князь был впечатлен, не сказать ничего. Он просто обомлел и на миг даже потерял дар речи. Сперва, от неожиданности, даже отшатнулся от экрана, как будто ему дали пощечину. Но потом быстро пришел в себя. Было трудно понять, что его поразило больше, красотки или сам айфон. Как завороженный, он смотрел на экран не отрываясь. Глаза его чуть было не вылезли на лоб. «Что за диво такое?» — выдохнул он, наконец, еле переводя дух. «Это что, колдовство?» «Нет, князь, никакого колдовства тут нет, это наука и техника», — улыбнулся Андрей, но, видя полное недоумение в глазах собеседника, быстро поправился. «Это божественный прибор». «Божественный прибор?» — повторил князь, как зачарованный. «А для чего он надобен богам?» «Так они вещают мне свою волю», — нагло соврал молодой человек, не моргнув глазом. «Вах, значит ты, ведун, можешь общаться с богами, подобно волхвам?» «О, не так хорошо, как они», — заверил его бывший историк. «Я не посредник и толкователь их воли, а лишь скромный хранитель их знаний». Он интуитивно почувствовал, что не следует составлять конкуренцию местному жреческому сословию. История имела немало печальных примеров, когда кто-либо пытался отнять у служителей культа их кусок хлеба с маслом. Андрей это хорошо понимал. «Вот посмотри еще, княже», — предпочел он сменить тему. Андрей прокрутил изумленному Вятка несколько музыкальных клипов с его любимыми песнями. Князь был окончательно ошеломлен и растерян, но, к его чести, стойко сдержал удар цивилизации. «Значит, эта вещица хранит божественные знания, и ты можешь ею управлять, словно возница телегой?» — задал он, наконец, первый осмысленный вопрос. «Да, княже, на вроде того, ведь я, ведун, хранитель знаний. И какие же там есть знания, и от каких богов они дадены?» — заинтересовался Вятка, постепенно приходя в себя. «Ну, всякие, от разных богов». Андрей был не готов дать конкретный ответ. «А помогут ли нам эти знания одолеть хазар, чтобы они сгинули и нас более совсем не беспокоили?» прозвучал прямой вопрос. Люди того времени были достаточно прямодушны и прямолинейны. Современная толерантность и политкорректность им были незнакомы. Но бывший историк сейчас затруднялся дать такой же прямой ответ на поставленный ребром вопрос. Но и разочаровать князя никак было нельзя. Это не входило в его планы. «Я постараюсь отыскать такие знания, княже, но нужно время. У тебя будет столько времени, сколько потребуется, чтобы сыскать нужные знания», заверил его Вятка, а затем придвинулся ближе и заговорщически зашептал, тыча в экран: «Ну, а другие липые девицы у тебя там есть? Дай еще поглядеть». Глава 13. В целом жизнь налаживалась. Если не считать тоски по дому, родным и привычной жизни, все было довольно сносно. Теперь, после его огненных ратных подвигов, к нему относились с большим почтением и уважением. План Василия также сработал безупречно. Князь Вятка стал частым гостем Андрея. Они подолгу говорили, вместе смотрели картинки и видюшки с девками, слушали песни. Ведун постепенно становился приближенным к князю, а следовательно, важным человеком в городище. После выздоровления Андрею отвели просторную комнату в княжеском доме и кормили с господского стола. Все бы хорошо, но его сильно беспокоили весьма недружелюбные взгляды волхвов, которые он иногда ловил на себе. Хотя открыто они своих чувств не показывали, однако отношения с ними у новоявленного ведуна никак не складывались, и это настораживало. Ну, еще бы. Ранее волхвы владели полной монополией не только в духовных, но и во всех научных вопросах. Теперь же они явно почувствовали в нем конкурента, так как князь стал все чаще и чаще советоваться не с ними, а с этим захудалым проходимцем. Такое положение не сулило ничего хорошего. Андрей несколько раз пытался заговорить об этом с уже знакомым ему седобородым старцем. Звали его Хариф, и он был здесь нечто вроде главного старейшины. Но он всякий раз уходил от серьезного разговора. Да тебе все почудилось, друже, дружески хлопал он его обычно по плечу. Это от того, что ты чужеземец и наших порядков не ведаешь. Волхвы завсегда со всеми строги и серьезны. На то они и божьи люди, чтобы порядки блюсти. Не жди от них лапзаний. Ладно, с этим Андрей решил разобраться позже, когда накопит больше информации и знаний. Пока же он хотел полностью освоиться среди вятичей, стать для них своим, а вскоре и выглядеть стал так же. Как только он пошел на поправку, ему принесли его одежду. Боже мой, одежда хивика пришла в полную негодность, хотя радой пытались почистить ее и привести в порядок. Она была вся измята, разодрана и перепачкана обильными пятнами, оставшимися от запекшейся крови, масла и грязи. «Прости, друже Андрей», — виновато развела руками Рада, такой она стала после брани с хазарами. «Может, возьмешь другую одежку?» Делать было нечего, пришлось ее заменить на продукцию местного ширпотреба. Андрей даже слегка расстроился, ведь это было то немногое, что еще связывало его со своим временем. Но, куда деваться, зато теперь он стал выглядеть как заправский вятич, хотя свои старые вещи он все-таки не позволил выкинуть, а запрятал подальше. Пришлось привыкать к новой одежде без привычных для него пуговиц, молнии и застежек. Одежда была свободная, похоже, о размерах здесь имели весьма приблизительное представление, зато отличалась прочностью, держала тепло и не стесняла движений. Она была практически одинаковой у всех, четко различались лишь мужская и женская одежды. Насколько Андрей успел заметить, то даже для детей не шили специальных детских вещей. Они были одеты точно так же, как и взрослые, только размеры делали несколько меньше. К новой одежде, как и к питанию, тоже нужно было приловчиться. Первое время он зачастую сражался с нею, как муха с паутиной. «Да, твою же мать!» Было его обычное обращение к новым нарядам, которыми его снабжал лично князь. В этих случаях Рада с улыбкой неизменно приходила ему на выручку и помогала со всеми этими завязками и запахами, словно заботливая мамаша неумелому малышу. Не обошлось и без казуса. Куда же без него? Как-то раз он неловко обошелся с завязками на новых портках и, при попытке пробежаться по двору, они в самый неподходящий момент развязались. А он не сразу заметил. Штаны неожиданно упали, и он, запутавшись в них, пропахал носом уличную грязь. Да еще и полы свиты при падении задрались и выставили всем на показ его застиранные и начинавшие уже расползаться труселя. Сменных-то у него с собой не было, а ходить без них, вот так, наголо, он еще не привык. То-то у всех местных девок появилась новая тема для тайных шушуканий у него за спиной. Всякая хотела непременно знать, Что же это у странного ведуна такое надето под штанами? И главное, для чего? Зачем это нужно? Любопытство некоторых было так велико, что они пытались подкупить Раду и выведать секретную информацию. А одна даже предлагала холопке серебряный шекель, если та добудет ей целиком сам объект интереса. Рада, с обидой сама ему все рассказала. А сгоравшая от смущения и стыда дама категорически отказалась обсуждать с Андреем этот щекотливый вопрос. Во избежание серьезного конфликта с ее здоровенным бойфрендом он вынужден был прекратить расспросы, так и не поняв, что же она собиралась дальше делать с его трусами. Единственное, что выдержало все испытания, это были его ботинки. Подумать только, какая могла бы быть реклама китайским фабричным товаром. Хотя обувь его была и не совсем к месту, молодой человек категорически отказался с нею расстаться. Так и ходил по городищу в портках, рубахе и свите 8 говика, а также в туфлях и часах Хиго. Классный должно быть был видок. Во всяком случае повышенное внимание Вятичи ему всегда было гарантировано. И если бы не суеверное уважение к его заслугам, то его вполне могли бы принять за этакого полоумного дурачка-баламушку. Хотя некоторые, наверняка, так и считали. Но все это мелочи. Главное, он с каждым днем все лучше и лучше понимал язык. Это радовало. Хотя он все еще частенько выдавал слова не в попад, что вызывало бурную реакцию и смех. Например, он однажды, совершенно без задней мысли, предположил, что мимо окна пролетела трясогузка. Народ так и покатился. Оказалось, что так они называют вовсе не птичку, а ветреную девицу легкого поведения. Одним словом, вертихвостка. Гус, по ихнему зад. То есть та, что вертит перед всеми своим задом. А еще Андрей хорошо помнил по книжным иллюстрациям, такой устоявшийся стереотип. Древние славяне, идущие на охоту на медведя с рогатиной, которую часто изображали в виде длинной заостренной палки с раздвоенным концом. Когда он спросил об этом у охотников, те подняли его на смех.